Хотя я многим письмом на сей почте вам скушен явлюся, и, может, осердитесь, токмо сейчас услыша от Кобякова приказ ваш, чтоб я о делах нужных прямо ее императорскому величеству доносил, и сие бы весьма ее величеству полезно быть могло, ибо такими случаи можно бы многие пользы произвести и вредные упущения пресечь. Но противо тому государю надобно с доношением дерзнуть такому, кто б довольно на собственную ее милость или на сильных защитников надеялся, в чем я наипаче всех недостачествую. И хотя подлинно имел бы нужду все подданнейше донести, но за страх большое злодейство на себя нанести принужден с терпением оставлять. Два дела, которые весьма требуют внятного рассмотрения. Первый. Калмыки сначала поручены мне были в полную власть, и он и я начал было в такое состояние приводить, что просили вечную пользу от них иметь, а опасностям, как прежде происходили, никаких страхов иметь не могла, к чему главный способ, чтоб у хана власть отняв, более верить губернатору. Но ныне он и все превращено. И наместник Дундук Даши, как человек великого коварства, такую силу и власть получил, что уже немалые опасности виды показывались, и хотя я многократно о том с различными представлениями доносил и требовал скорой резолюции, так уж и он, наместник, послал посланца, а ответы через 4 месяца получить не можем, через что он более в сумнительстве остается, и я что делать не знаю, жаловаться же самое было бы мое безумие. Второе. Я многие вижу здесь в тягости неправильно положенные сборы, яко орешной, свешной, извозной, водовозной, дворянской, все без указов от губернаторов в тягость и разорение народа прежними губернаторы введены. Противно тому, подлежащие в казну доходы беспорядками весьма упущены, а наипаче кабацкие таможенные, хотя гораздо умножил, но если бы дали в полную власть, то б чаял еще столько умножить, о чем в разные коллегии и сенату представлял, которые оставлены было от приехавшего слышать неповинные на меня сумнительства и злозные оклеветания, яко первое дружба или переписка с Трубецким, поистине никакому сумнительству подвержено быть не может, ибо в том никакой противности пользе ее величества нет». Но паче для умножения пользы нужные, ибо мне часто случается о скором по посланным доношениям решения просить, и вместо того, что другие у обер-секретарей того ищут, я по старой дружбе его просил. Когда же он за представление мое о рыбных промыслах озлобился, так уж увидав, что другие меня перепискую той убранили, и за то, хотя неповинному мне злодействовали, то я оную пресек». И сего года ни одного письма не писал, и писать не буду. Другое о взятках. Сие наипаче удивительно. Во-первых, от подрядов, какого они звания есть, я подписаться готов, что никто копейкую не обличит. И когда соленые приносили, отказал и не принял. Судебных дел весьма мало, и в тех такой обычай имею, ни от кого обещания не слушая, меньше же прошу, в чем меня никто обвинить не может, но когда кому благодеяние сделаю, то я по закону божескому принять приносимое без зазрения могу. Что ж, о армянах упоминал, что я в их пользу и увольнении от магистрата старался, оное по должности... Яко о пользе государственной писать имел причину, и ничего от них зато не бирал, в чем пред смертью подписаться готов. Сие довольно видимо, что я их тем обнадежа, знатных капиталистов в подданство российское призвал, и фабрики знатно через них умножил, но ныне, как от главного магистрата указ услышали, весьма опечалились». Письмо было написано 23 апреля, а уж 20 днями прежде, 3 апреля, в Сенате было решено по докладу старой следственной комиссии над Татищевым. Решение состояло в следующем. Употребленные тайным советником Татищевым, без указов, произвольно, в ненадлежащие расходы казенные деньги и полученные взятки и подарки взыскать с него, а именно – Первое. Издержанные настроением в Самаре, дома и канцелярских покоев 2645 рублей. А всем ли обывателям за сломанные у них дворы и деньги Татищевым безобидно выданы? В том Оренбургской губернии в канцелярии, исследовав, прислать в Сенат доношение. Второе. Если не заплатил 1050 рублей за взятую им казенную золотую и серебряную посуду, то взыскать и эти деньги. Третье. Взыскать 195 рублей за полученные им с русских купцов взятки овчинками, волчьими мехами и лошадьми. Четвертое. Взыскать за упущенную сумму в отдаче им в новостроящихся городках питейной продажи на откуп с уменьшением оклада противакцизного сбора. Пятое. Взыскать 30 рублей за передаточные деньги при покупке лошадей в казну. Шестое. Взыскать 126 рублей за взятки лошадьми сонародцев. Седьмое. Взыскать 36 рублей за взятых у донского атамана и Исаула лошадей. Восьмое. За взятые с них же волчьи меха и лошадей 76 рублей. Девятое. 300 рублей, взятые из купца Кубышкина за немедленную выдачу казенных денег при подряде вина. Десятое. 50 рублей за двойное взятие из казны денег на покупку красных юфтий. 11. 36 рублей за лошадей, взятых с воров башкирцев, за отпуск их из-под караула на поруки. 12. 1441 рубль, издержанные на канцелярских служителей, курьеров и на канцелярские принадлежности, тогда как эти издержки велено было производить за счет виноватых по Оренбургской комиссии. Татищев явился виновным также. Первое. В отправлении при ташкентском караване собственных товаров. Второе. По смене брата своего родного Никифора Татищева, бывшего комиссаром по Оренбургской экспедиции, не считал его в канцелярии, но отправил к нему нарочно бухгалтера. И проткалиста Маркова без канцелярского определения сёк плетьми. Третье. Во время приезда в Оренбург к присяге киргиз-кайсатского хана Абулхаира выдал жалование непорядочно. Прежде хану, салтанам и старшинам и средней орде, что меньшая орда поставила себе за обиду. И при раздаче жалования киргизы поссорились, а главный старшина меньшой орды Буксибай и Батырь без присяги уехал, да и киргизов средней орды Татищев привел к присяге не всех, а только старшин. Жалование раздавал один, без общего согласия и канцелярского определения, протокол счинил сам и закрепил один спустя немалое время.